Ольга Баянова. Записана по быличкам деда Матвея, архангельского ведуна. Из книги «Трагедия бога Велеса». Сказка о том, как Велес научился быть справедливым. Часть первая. Долго еще бог Велес скитался среди людей по яви, набираясь народной мудрости да правилам жизни. Всякого повидал, многого наслушался. И вот однажды его пути дороги пересеклись с Каликой перехожим, который в этих краях совершал свой обход ежегодных деревенских братчин. Встретились они в этой деревне, может быть, и случайно, но, скорее всего, вмешался кое-кто. Очень уж потом все разом и сошлось. Велес задержался тут ради праздника, а Калика перехожий сюда на этот же праздник специально пришел. Велеса, как временного работника, усадили на нижний край стола, где его соседом оказался Калика перехожий. Между ними сразу же началась негромкая беседа. «Я Радосвет. А как тебя называют?» «Да просто, бродяга. Брожу вот от деревни к деревне, подрабатываю». «А-а-а!» – понимающе протянул Калика. «Понятно, сам такой». «Я?» – продолжил он. «Обход сейчас делаю. С зимы уже на третью братчину попадаю. Так до Карачуна везде и успею». «Как это?» – не понял Велес. «А ты откуда знаешь, где и когда братчина намечается?» «А вот, смотри!» – охотно поделился секретом Калика и показал свой пояс. Велес пригляделся. Пояс, с виду простая веревка, был весь извязан узелками. Были простые, а были и сложные. Сразу и не разберешь. «Видишь?» – гордо сказал Калика. «Все отмечено. Когда, в какой деревне назначено, чтоб путаницы не случилось, обиды не было. Во всем порядок должен быть». «Да», – уважительно подтвердил будущий бог мудрости, – «порядок нужно во всем соблюдать». Дальше беседа пошла так, как обычно бывает за праздничным столом. Но вот пришел момент, о котором развеселившийся сосед Велеса заранее предупредил, шепнув: «Соловья кормят за песни». Староста деревни, посчитав, что пришло время для развлечения, обратился к гостям с просьбой ненадолго оставить трапезу и составить скамьи в круг. «У нас сегодня в гостях Божий человек, Калика перехожий, и он расскажет нам, что делается на белом свете, какие чудеса творятся, что боги велят, да что люди говорят». Все моментально расставили скамьи кругом, кто сел, кто стоял. Велес тоже пристроился в сторонке. Калика перехожий вышел в круг. Только тут Велес рассмотрел своего соседа. Божий человек оказался мужчиной среднего возраста, к тому же нехилого сложения. Зоркий глаз бога отметил широкие плечи, прямую спину, крепкие кулаки. И Велес усмехнулся про себя. Божий-то человек и в мою бывшую ватагу испытание мог бы выдержать. Крепкий мужик, в полной силе и здравии. А тот уже с сильным голосом стал рассказывать, скорее распевать, истории былички о давних темных временах, о скипер-звере, заполонившем явь. Пел он о законах прави и еще о многом. Но вдруг Велес услышал, как его недавний сосед объявил, что сейчас он споет о молодом боге по прозвищу Буйный Велес, как собрал он буйную ватагу из молодцев под стать себе, да как ушкуйничали они по рекам, лесам, да отправились потом за Синее море, как сгинули там, потому что отказались платить дань морскому царю Черномору. Велес был сражен намертво. Впервые он слышал в пересказе чужого человека о своих поступках и оценил их сам уже как взрослый, повидавший виды человек. Горько стало Велесу. Снова и снова задавал он себе вопрос: «Кто я? Для чего я послан в этот мир? Буянить? Нет, с этим покончено. А зачем тогда? И решил он, что напросится в попутчики к Калике перехожему и будет с ним бродить по свету, пока не разберется с самим собой. Наутро, когда Калика укладывал свою котомку, Велес тихонько его спросил: «Возьмешь меня в попутчики?» Тот испытующий оглядел Велеса, увидел молодого еще парня, плечистого, мускулы так и бугрятся под рубахой, смотрит в глаза и сам взгляд не отводит. Всем подходящий товарищ в дороге. Подумал, но тут же спросил: «А что ты умеешь?» «Как что? Все по хозяйству могу, всю крестьянскую работу». «А чего не зацепишься где-нибудь? Взять я бы тебя охотно взяли. Работящий, смирный, по всему, видать, не буйный. Смотришь, и хозяйством бы обзавелся». Велес с трудом сдержал смех, но подтвердил: «Да, не буйный я и работящий». Но резко переменил тему разговора и в упор глянул на Калику. «А почему ты бродишь, обход свой делаешь, а не осядешь?» Тот отвел взгляд. «Да понимаешь, скука меня начинает одолевать, как задержусь больше 2 дней. Так и гонит куда-то, зовет неведомая». «Вот и я так же», — поддержал собеседника Велес, но сам подумал, вздохнув: «Эх, если бы у меня было все так просто! Скука да неведомая! Все гораздо хуже!» И напрямую спросил: «Так берешь?» И опять Калика-перехожий отвел глаза. «Нет, не возьму я тебя. Опасаюсь чего-то. Не то ты кем прикидываешься. Что-то темнишь. Да и бесполезный ты в моем деле. Ни спеть, ни сплясать, ни чудо изобразить. Не обижайся, привык я ходить один». «Да», — тут же оценил все Велес, — «мужик-то тоже не так прост, каким хочет казаться. Ишь, сколько причин наскреб, полный короб. А причина-то одна, родосвет Божий ты человек. Не зря ты быличку про ушкуйников пел. Хорошо ты все про них знаешь. Не иначе, как сам кистенем в дороге балуешься». «Ну что ж», — сказал он вслух, — «не берешь, значит, не судьба. Пойду один или еще к кому пристану». «Прощай, прощай», — ответил Калика-перехожий и заспешил к околице. Велес посмотрел ему вслед, прикинул, куда тот направляется, и пошел попрощаться с хозяином, которого еще накануне предупредил об уходе. Прошло какое-то время. Калика-перехожий бодро шагал по дороге, постукивая своим посохом. Котомка на его широких плечах странно съезжала вниз и оттягивала плечи. А вдоль дороги, скрываясь за придорожными кустами, так же бодро бежала по его следу большущая черная собака из местных охотничьих пород, с которой обычно ходит на медведя. Даже опытный взгляд не признал бы, что под этой личиной скрывается Велес, озорной бог, который обожал свои дела держать в тайне, но не терпит нераскрытые чужие. Калика-перехожий явно что-то скрывал, и Велес, хотя бы и мог прочитать его мысли, предпочел увидеть все своими глазами, и он не ошибся в своих предположениях. На очередном перекрестке дорог Калика приостановился и стал оглядываться по сторонам. Из соседнего леса показались 2 подозрительные личности. Все в них, и одежда, и походка, и угрюмый взгляд, выдавали бродяг, преступников и бандитов с большой дороги. Но встретились эти трое как давние друзья. Калика-перехожий открыл свою котомку, переложил ее содержимое в бандитские котомки. Блеснуло серебро. «Украл со стола», — догадался Велес. Бандиты, одобряюще, похлопали добытчика по плечу, развернулись и пошли прочь. «Так, значит, они не вместе. Посмотрим, что будет дальше. Бандюги мне неинтересны, пойду за сказителем». Дальше до самого вечера так и шли. Калика-перехожий шагал по дороге, чуть-чуть в сторонке, бодро трусила большая черная собака с белым пятном на груди и роскошным воротником. Острые небольшие уши торчали на крупной голове, а карие необыкновенно умные глаза замечали все вокруг. Но вот уже Хорс, бог солнца, погнал свою колесницу на отдых. Радосвет, калика-перехожий, заприметил свежий сток и направился к нему. Велес в личине пса остановился поотдаль и стал наблюдать. Калика развязал котомку, разложил нехитрую снеть. Пес подвинулся ближе, почти вплотную, и стал выразительно смотреть то на еду, то на хозяина, для полноты картины даже повиливая хвостом и тихонько подскуливая. Этот жалобный звук не остался без внимания. «О, собачка!» – произнес Радосвет. «А где хозяин?» Пес продолжал выразительно смотреть на еду. «Понял, потерялся и голоден». На дружелюбный тон пес слегка вильнул хвостом. «Ну что же», — продолжил Калика, — «еды тут много». Он отложил в сторонку на чистую тряпочку кусок пирога, здоровенную кость с мясом и пододвинул собаке. «Ешь», — пригласил по-хозяйски. Тот не стал отказываться. Велесу понравилось, как странник уважительно отнесся к бродячей собаке. Не прогнал, не бросил кусок подальше, а как бы к столу вместе с собой пригласил. Велес и не ожидал, что так проголодается. Съел все до кусочка, обглодал кость, вопросительно глянул на хозяина. Тот взгляд понял, добавил еще кусок хлеба, который тоже был моментально проглочен. Велес, чтобы не выходить из роли, вырыл ямку, уложил туда кость и закопал. Так делают многие собаки, пряча несъеденное на потом. Калика внимательно наблюдал за его действиями, но ничего не говорил. Стало темнеть. Уставшим за день путникам свежее сено показалось роскошной постелью. Конец первой части сказок. Продолжение следует.